Когда я уже направился к двери, чтобы добраться, наконец, до своего номера, утром рано я улетал. Сандра вдруг осенила идея. «Послушай, дорогой, я с тобой разговариваю, как с братом. Возьми отпуск и приезжай ко мне в гости. Отдохнешь в горах, забудешь свои беды, а главное, больше не повторишь такой ошибки. Я тебе подберу жену у нас, на Кавказе. У меня даже есть кое-кто на примете. Ты всю жизнь будешь благодарить». Покинув Москву, я в первую очередь бросился на поиски денег, чтобы как можно быстрее рассчитаться с моим грузинским благодетелем и постараться забыть все, что он говорил мне, уча уму-разуму. Деньги я наскреб и отправил на Кавказ телеграфом, присовокупив как можно больше благодарных слов. Ответ пришел незамедлительно. «Деньги получил, точка. Не стоит благодарности, точка. У нас весна, точка. Невеста ждет, точка. Сандро». Я смеялся, читая телеграмму. Особенно насмешила меня фраза «невеста ждет». Неужели такой циник, как Сандро, всерьез верит, что меня устроит дикая невеста с гор по его выбору? Мои сослуживцы, которым я показал телеграмму, конечно, утаив мои похождения в Москве, тоже смеялись, как веселому анекдоту. У нас было холодно и слякотно, я простудился и неделю провалялся с жесточайшим гриппом. Эта болезнь да плюс еще московские переживания изнурили меня окончательно. Начальство, обеспокоенная моим состоянием, предложила взять отпуск и хорошенько отдохнуть. Путевки в приличный санаторий не нашлось, все было распределено заранее. И тогда в памяти всплыло улыбающееся усатое лицо Сандры и фраза из телеграммы «У нас весна». Сандра сам приехал за мной в аэропорт на армейском вездеходе, за рулем которого сидел совсем молодой кавказец, с черными усиками и с такой же ослепительной улыбкой, который по-собачьи преданно смотрел на своего хозяина. Он так и называл Сандро — хозяин. Имя шофера было Шалико. Он еще донашивал военную гимнастерку и галифе, недавно вернулся домой из армии. Наш путь в горы трудно описать словами. По извилисто петлявшей дороге мы взбирались вверх среди дивного райского пейзажа. В горах цвел дикий миндаль, и все кругом пенилось розово-фиолетовым кружевом. Лепестки лежали и на дороге, и на выступах красного камня, нависавшего над нами. Запах стоял такой густой и крепкий, что кружилась голова, а сердце замирало при виде шумных водопадов, низвергавшихся с круч, сея тысячи брызг. Солнце пекло, как летом, и в пиджаке сидеть было жарко. «Это все мое», — широким жестом показывал Сандра на окружавший ландшафт. «Можешь ехать на коне день и ночь, еще один день. И у кого бы ни спросил, скажи, пожалуйста, где я?» Тебе ответят одно и то же. «В хозяйстве Сандра Мелиава». «Ни один помещик при царе не имел такого хозяйства, как мой заповедник. И ни один грузинский князь не был так богат, как я. Правильно, Шалико?» «Совершенно правильно», — хозяин восторженно подтвердил шофер, ловко управляя рулем на серпантине горной дороги. Меня поражало, что Сандра без всякого юмора называл государственный заповедник своим, не скрывая, кичился богатством, нажитым явно против закона, и вел себя так, словно нет вокруг советской власти с ее крутым карательным аппаратом, который не гладит по головке за такие дела. Но впереди мне предстояло еще много открытий, и скоро я совсем перестал удивляться. А между тем Сандра вытащил из кармана заготовленный сюрприз, измятую фотографию совсем молоденькой девочки, лет 16, и протянул мне с отеческой улыбкой: «Твоя невеста, первый сорт, ты не смотри на фотографию, разве здесь что-нибудь поймешь? Жизнь у нее рыжие волосы, как медь, как огонь, и черные глаза, как ночь. Представляешь себе такое сочетание? С ума сойти можно! У нас редко, но попадаются такие экземпляры. За ними идет настоящая охота, но достанется она тебе. Правильно я говорю, Шалико? Чистая правда, хозяин. Вот видишь, дорогой, ему можешь верить. Он тоже имеет кое-какое отношение к этому. Твоя невеста — его сестра. У тебя же легко будет зять, большой человек в Москве и даже, возможно, в будущем член правительства». «Очень приятно», — сверкнул зубами шофер. «Для нашей семьи большая честь». Я понял, что между ними действительно уже все обговорено, и меня, как говорится, без меня женили. Это меня очень позабавило, и я осведомился, смеясь. «Когда я ее увижу?» «Не спеши», — хлопнул меня по плечу Сандра. «Всему свое время. Отдохни, поправься, набери сил. А за это время мы все уладим. Есть, понимаешь, кое-какие сложнения. Но ты же сам знаешь, что нет таких крепостей, которые бы большевики не взяли». И он раскатисто рассмеялся. «Какие осложнения?» — полюбопытствовал я, тоже смеясь. «Невеста упирается. Слишком стар я для нее». «Невесту никто не спрашивает. Не ее дело», — объяснил Сандро, глядя на меня как неразумного, неспособного задавать настоящие вопросы. «Осложнение в другом. Понимаешь, товарищ Лунин, я никого не боюсь. Ни советскую власть, ни милицию, ни БХСС, который, как ты знаешь, расшифровывается как отдел борьбы с расхищением социалистической собственности. Я их не боюсь, они у меня в кармане. Одного я боюсь — кавказской кровной вражды. Тут никакими деньгами не откупишься, никакими танками не запугаешь, пока не заплатишь по счету кровью. Правильно я говорю, Шалико?» «Истинная правда, хозяин», — подтвердил шофер уже без улыбки, и лицо его насупилось. «Но это тебя не касается», — обнял меня Сандра. «Ты, дорогой, отдыхай, наберись побольше сил, чтобы справиться с такой молоденькой женой. Это не шутка». Сандра поместил меня прилепившимся к скале, удивительном по архитектуре доме, опоясанном верандой. Такие виллы я видел в кино в швейцарских Альпах. Справа и слева уступами падали с высоты тонкие струи воды, сея брызги и переливаясь на солнце всеми цветами радуги. Эти крохотные водопады пробивались сквозь заросли цветущего миндаля и еще каких-то кустов, покрытых алыми и белыми розами, и замирали, немного побурлив в синем озере, раскинувшемся перед самым домом и окаймленным плакучими ивами, склонившими ветви к самой воде. «Такой дачи нет ни у одного министра», — с гордостью похвастал Сандро. «Все сам построил. Где достал? Как достал? Не спрашивай. Живи и наслаждайся. Формально это дом для иностранных гостей, посещающих мой заповедник. Но живут здесь только мои самые лучшие друзья, как ты, например. А иностранных ученых я поселяю в палатках. Ближе, понимаешь, к природе». Внутри дом был отделан с отличным вкусом, по европейскому стандарту. Ванны и унитазы в туалетах были шведского производства, паркет из Финляндии. И ковры, ковры ручной работы. Удивительные узоры. Таких сейчас ни за какие деньги не купишь. Высокую гостиную в два этажа украшал огромный очаг в стене, в котором можно было зажарить на вертеле целого быка, выполненный под старину, из красной меди, кованой и литой, с грузинской чеканкой по бокам. Этот очаг был несомненной гордостью хозяина, и, похлопывая его ласково по медным бокам, он похвалялся им, как ребенок, любимой игрушкой. «Тут, понимаешь, больше тонны красной меди ушло. А медь в нашей стране, как известно, очень дефицитный материал стратегического значения. Где достал? Как достал?» «История умалчивает. Был момент, когда я мог на этом голову потерять». «Приезжает комиссия из Москвы во главе с самим товарищем Байбаковым, начальником Госплана СССР. Ты знаешь, кто такой? Комитет государственного планирования. Он все знает, все контролирует, с ним большая свита. И наши начальники с Кавказа целой толпой смотрят ему в рот и не дышат.